Глава 25. Сорин. Сорин хотел было последовать за Скарлетт и Сайрусом, но Брайер преградил ему путь, и портал с треском закрылся. Тогда он швырнул огненный сгусток в водяной щит, который Брайер все еще держал наготове, и пламя с шипением потухло. «Уйди с дороги!» — прорычал он. «Нет!» С плохо сдерживаемой яростью ответил принц воды. «Дай ей треклятую минуту, сделай милость!» «Мне нужно с ней поговорить!» Рявкнул Сорин, обрушивая на щит новый залп огня. «Ты наговорил ей достаточно!» Отрезал Брайер, чей водяной щит начал испаряться под натиском пламени. «Прочь с дороги!» — взревел Сорин. На него обрушился мощный удар. Брайер врезал ему в челюсть. Сорин зарычал, сплёвывая кровь на землю, но в драку не полез, понимая, что заслужил подобное. Более чем. «Ты слышал хоть что-нибудь из того, что она тебе сказала?» Угрожающе произнес Брайер, кружа вокруг Сорина, сверкая своими льдисто-голубыми глазами. На его лице отражались все хищные черты и инстинкты Фейри. Он защищал Скарлетт, их принцессу, их королеву. Их принцессу, да, но близнецовое пламя Сорина, который растерзал ее душу в клочья. Он говорил с ней хуже, чем Микаэл или Каллан. Он знал наверняка, куда бить, потому что она перед ним открылась. Сам он кусок дерьма, а вовсе не она. Она никогда. Оскалив зубы, Брайер сковал льдом текущую в жилах Сорина кровь, что несколько его отрезвило. Принц воды и льда защищает свою принцессу от принца огня. «Ты позволил Талвин так заморочить тебе голову, что даже не слышал, что сказала Скарлетт. Она практически выкрикнула заклинание утверждения, хотя и не понимала, что говорит. Ты неисправимый дурак!» — прошипел Брайер. «Как ты приходил за мной, так и я сейчас пришла за тобой. Я твоя, а ты мой. Если после случившегося она уйдет от тебя, от нас, от всего этого, то виноват будешь ты один». Прорычал он, отзывая лед из вен Сорина, чья собственная магия тут же инстинктивно взяла верх, заполнив его теплом. «Я найду звезды в другом месте, с кем-то, кто не бросит меня обратно в реку и не сунет мою голову под воду, с кем-то, кто не будет относиться ко мне как к чёртовой обузе». Вспомнились ему слова Скарлетт, от которых мучительно сжалось в груди. «Пусти меня к ней!» — прохрипел Сорин. «Она не хочет тебя видеть!» — крикнул Брайер. «Интересно, получается, ты не находишь? Прежде мы уверяли ее в том же самом касательно тебя, что ты не хочешь никого видеть, ни с кем разговаривать. Ей было плевать. Она потребовала, чтобы мы отвели ее к тебе. Она бы от нас не отстала. Мы твердили ей, что ты ее не впустишь, но я видел написанную на ее лице решимость. Она не сомневалась, что ты ее примешь, что не оставишь стоять на пороге. Если бы мы отказались, уверена, она убила бы нас обоих и ногтями процарапала бы путь через всю преисподнюю, чтобы добраться до тебя. Но я и решил, что ты уступишь, что не откажешь своему треклятому близнецовому пламени. Я надеялся, что, возможно, и Скарлетт почувствует вашу связь. И привел ее к тебе, хоть и знал, в каком дурном ты настроении. Подумал, что ты ни за что не станешь вымещать злобу на женщине, которая владеет твоим сердцем. А ты набросился на нее. Каждое слово кинжалом пронзало грудь Сорина. «Позволь мне пойти к ней», — повторил принц Фейри, на этот раз с отчаянием в голосе. «Ты наконец-то взял себя в руки?» Усмехнулся Брайер. «Какая интригующая сцена!» Раздался из-за деревьев холодный голос. Обернувшись, они увидели смертного мужчину, который стоял, прислонившись к стволу и спрятав руки в карманы. Сорин тут же узнал Микейла. Как, черт возьми, он здесь оказался? Всецело поглощенный спорами и дракой с Брайером, Сорин не заметил предупреждающих сигналов своих защитных заслонов. Его мысли были настолько заняты Скарлетт, что он проморгал вторжение. «Кто ты такой?» Потребовал ответа Брайер, и в его ладони в вихре льда и снега появился меч. Микейл усмехнулся. «Зря стараешься». Он махнул рукой, и она прошла сквозь дерево. Выходит, он всего лишь мираж. Иллюзия. «Чего тебе надо, Лэрвуд?» Процедил Сорин сквозь зубы. «Ты забрал то, что принадлежит мне», — рыкнул Микейл. Его устремленные на принцев Фейри глаза были почти черными. «Она никому не принадлежит», — вспылил Сорин, и в его зрачках замерцало пламя. «Она явно вносит разлад в ваши ряды», — со скучающим вздохом протянул Микейл. «Верни ее мне, и все мы сможем заняться своими делами. Наши усилия будут направлены в другое место, подальше от твоего двора». «Иди к черту», — прошипел Сорин. «Ты так тщательно скрывал ее от меня, принц огня. До сегодняшнего дня, когда мы наконец-то ее засекли. Уловили ее суть. Прямо здесь, в этом самом месте. К сожалению, пока я создавал заклинание иллюзии, похоже, опять ее упустил. Она ускользнула от моих отслеживающих чар». Микейл шагнул к принцам, которые тут же выставили перед ним щиты огня и воды. Его лицо исказилось от гнева, и он процедил сквозь зубы. «Где она?» «Там, где ты ее не найдешь», — прорычал в ответ Сорин. «Очень хорошо, принц огня. К тому, чего я желаю, ведет не один путь. Этот просто был самым легким». Улыбнувшись жестокой, леденящей душу улыбкой, Микейл исчез. «Это был...» — спросил Брайер, повернувшись к Сорину. «Да», — подтвердил Сорин. «Он самый». «Как он сюда попал?» «По-видимому, Лэрвуд каким-то образом получил доступ к магии. Я использовал свою собственную, чтобы спрятать от него Скарлетт. Но сегодня в пылу ссоры чары ослабли, как и я сам». Тихо признался он. Брайер разразился проклятиями. «Почему ты, черт возьми, ничего не сказал? Я бы тебе помог». «Именно это я и сделал. Позволь мне пойти к ней», — сказал Сорин, не глядя другу в глаза. Появился водный портал, и принцы шагнули через него в личные покои Сорина и обнаружили там Сайруса у тележки со спиртным. Он мстительно улыбнулся при виде незажившего синяка на челюсти Сорина. «Ты заслужил это, тупая скотина!» — бросил он, потягивая свой напиток. «Знаю», — буркнул Сорин. «Где она?» «Оставила для тебя сообщение. Сказала, что ты поймешь, когда услышишь». Непринужденно добавил Сайрус, взбалтывая кубики льда в бокале. «Какое же?» — процедил Сорин. Ее слова были таковы. «Скажи этому ублюдку Фейри, что он должен рассказать мне все. В противном случае пусть валит нахрен, поскольку мое благополучие его не касается». Сорин закрыл глаза, вспоминая о том, как несколько месяцев назад эти же слова передал ему Кассиус. «Где она?» «Как только мы вернулись, она взяла кое-что из вещей и отправилась в покой Элизы. В общем, удачи тебе», — с ухмылкой сказал Сайрус. «Вот уж поистине, удача ему не помешает». Сорин прошел по коридору и остановился перед комнатой Элизы. Он постучал, и дверь распахнулась. Перед ним возникла еще одна разъяренная женщина, в чьих глазах полыхало пламя. «Что ты, черт возьми, натворил?» «Где она?» — снова спросил Сорин. «Ушла ужинать со смертным принцем. Не мешаем», — отрезала Элиза и захлопнула дверь перед его носом. Сорин сполз на пол в коридоре возле ее покоев и просидел там несколько часов, ожидая возвращения Скарлетт. Была почти полночь, когда девушка бесшумно прошла по коридору. Она была одета в платье цвета аметиста, расшитое по подолу серебряной нитью, с плотно облегающим лифом и узкими рукавами. Этот простой элегантный наряд невероятно ей шел. Идеально для ужина с принцем. Сорин поднялся на ноги, едва почувствовав ее аромат. Он был благодарен за отсутствие другого запаха, тесно с ней связанного. Скарлетт застыла на месте, и вокруг нее мгновенно сгустились тени. Она находилась почти в 10 футах от Сорина и стояла с неподвижностью, присущей исключительно Фейри. Он не произнес ни слова, пока она молча приближалась. Не удостоив его ни единым взглядом, она прошла мимо и, войдя в комнату Элизы, закрыла за собой дверь. Глубоко вдохнув, Сорин тихонько постучал. «Скарлетт, пожалуйста, поговори со мной». Он чувствовал ее по ту сторону двери. Ее запах был так близко, как будто она прислонилась к филёнке. С тем же успехом разделять их могла не деревянная панель, а безбрежный океан. Он уперся лбом в дверь. «Милая, прошу тебя». С той стороны послышалось движение, и когда дверь открылась, он едва не упал на колени. Но на пороге стояла Элиза. На ее лице отражалась смесь гнева и сочувствия, когда она сказала чуть слышно. «Она пошла спать, Сорин». «Сказала что-нибудь?» «Сказала, что придет к тебе утром». «Правда?» — спросил он, отчаянно ища в ее глазах хоть намек на надежду. «Полагаю, слову Скарлетт можно верить. Если она говорит, что придет, значит, так и будет». Элиза посмотрела на него твердым взглядом. «Сегодня она его не впустит». Сорин повернулся и молча побрел в свои покои. Их пустота тяготила его. Повсюду ощущался запах Скарлетт. В воздухе, в спальне, на простынях. Ему было невыносимо ложиться в кровать без нее, поэтому он сел в кресло перед камином. «Я найду звезды в другом месте. С кем-то, кто не будет относиться ко мне, как к чёртовой обузе». Этой ночью заснуть ему точно не удастся, пока не поговорит с ней. Он встал и принялся расхаживать взад-вперед перед очагом, ожидая ее возвращения. В памяти всплыли ее слова, сказанные несколько недель назад. «Ты мог бы быть моим».